как прогресс влиял на путешествия. Мы привыкли ко многим вещам, которые окружают нас и делают любую поездку удобной и понятной. Но много лет назад возможности путешественников напрямую зависели от технического прогресса и развития человеческой цивилизации в целом. Приручение животных. «Что-то меня утомило наше путешествие», — вздохнула Настя и села прямо на траву. «Тебе хорошо, Алик, у тебя-то крылья». «Я тоже устал», — буркнул Никита. «Простите, забываю, что люди не такие выносливые, как альбатросы. Мы можем лететь над океаном по 15-20 тысяч километров без остановки. Значит, пришло время звать на помощь». Алик издал какой-то боевой клич. На дороге поднялось облако пыли, а когда оно осело, перед путешественниками стояли красивый рыжий жеребец и невозмутимый верблюд. «Вот это да!» — восхитились ребята. «Некогда удивляться. Залезайте, залезайте, ведь впереди ждет захватывающее путешествие. Мне нужно очень много вам рассказать». Судя по находкам археологов, уже 5000-6000 лет назад жители Земли стали приручать животных, чтобы перемещаться и перевозить грузы. Ученым удалось обнаружить в древней Месопотамии рисунок, сделанный около 2500 года до нашей эры, на котором изображена повозка, запряженная ослами. А чуть позже людям удалось научиться ездить верхом, используя уздечки, седла, стремена и другую упряжь, чтобы легче было удержаться на животном. Благодаря этому удавалось не только путешествовать на дальние расстояния, но и брать с собой больше вещей. Жители разных стран и континентов, в зависимости от особенностей климата, использовали для перемещений не только лошадей, мулов или ослов. Например, в Индии ездили на слонах, в Южной Америке — на ламах, а разреженный горный воздух Тибета могли вынести только яки. Особое место в истории путешествий занимают верблюды, ведь путь из Малой Азии в Индию или Китай проходил через пустыни. Только арабские верблюды стойко выдерживали жару, палящее солнце, песчаные бури, долгое время обходились без воды и пищи, переносили тяжелые грузы. Их называли «корабли пустыни», а торговцы снаряжали большие караваны из верблюдов, отправляясь за очередной партией диковинных товаров. Кстати, в горбах верблюды накапливают не воду, а жир. За полярным кругом сильнейшие морозы до минус 60 градусов выдерживали лишь олени. Северные народы приручали этих благородных животных и запрягали в сани, чтобы перемещаться по снегу и льду. Благодаря северным оленям людям удалось освоить крайний север и Арктику, иначе туда было не добраться. В 20 веке во время освоения Аляски появились собачьи упряжки. Хотя, если верить одной интересной археологической находке в Якутии, то люди уже 9000 лет назад собак запрягали для перемещения, а в некоторых северных регионах России этот вид транспорта часто оставался единственным средством передвижения вплоть до 1960-х годов. Длинные сани назывались нарты, а тот, кто ими управлял, — каюр. Не каждая порода собак подходила, чтобы перемещаться по глубокому снегу, выдерживать морозы и тащить тяжелые сани. Лучшими в этом деле до сих пор считаются хаски и маламуты. В скандинавских странах пытались использовать для верховой езды даже лосей. В Швеции в 15 веке на этих лесных красавцах пробовали перемещаться во время боев, но оказалось, что лоси гораздо пугливее лошадей, и при малейшей опасности изо всех сил вырывались и убегали в сторону леса. Тем не менее, до 18 века шведские курьеры зимой благополучно запрягали лосей в сани. Взрослый сахатый мог перевозить до 400 килограмм груза. На Руси лоси были одними из первых животных, которых удалось одомашнить и использовать в хозяйстве. в том числе для путешествий зимой на большие расстояния. Помогите каждому герою найти путь и прибыть в свой пункт назначения. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Изобретение дорог. Только представьте, сколько всего пришлось изобрести человечеству, сколько потратить усилий, чтобы сейчас люди могли свободно передвигаться через болота, реки и даже сквозь горы, — восхищенно вещал Алик, плавно взмахивая крыльями. А когда начали строить первые дороги? Люди стали прокладывать примитивные тропинки и пути сообщения задолго до появления городов. Пожалуй, это один из основных инстинктов человека — создать путь из точки А в точку Б. Чем популярнее оказывался маршрут, тем более широкой и утоптанной становилась дорога. После того, как появился первый транспорт, а люди начали чаще куда-то ездить, требования повышались. Нужно было, чтобы дороги оставались надежными в любое время года, для чего их укрепляли. В зависимости от местности в ход шли разные подручные материалы — песок, камень, щебенка, древесина. Например, в Индии для мощения дорог еще за 3000 лет до нашей эры стали использовать кирпич. Со временем пришлось решать, что сделать, чтобы по дороге не просто могли пройти пеший странник или промчаться всадник, но и без труда разъехаться две тяжелые повозки. Дороги строили вручную с помощью обычных топоров и лопат. Специальное оборудование и технику изобрели гораздо позже. В строительстве дорог преуспели шумеры, египтяне, китайцы, индусы, римляне и многие другие народы. Следы одной из самых древних дорог были найдены археологами в Великобритании в районе графства Сомерсет, которое отличается болотистой местностью. Этому пути, получившему название «Свит Трек», почти 6000 лет. Используя перекладины и настил из дуба, местные жители построили дорогу длиной примерно в 2 километра. Сложно поверить, но древние египтяне еще 4600 лет назад умели строить асфальтированные дороги. В этом убедились археологи, обнаружив в 1998 году кусок пути длиной 12 километров, покрытый асфальтом. Он соединял карьер, где добывали вулканический базальт, с озером Морис. Когда разливался Нил, оттуда на лодках доставляли в город Гизу массивные куски базальта, шедшие на строительство многих сооружений, в том числе храмов и пирамид. Поразительно, но со временем технологии были утеряны, и современные асфальтовые дороги появились только начиная с 1830 года. Во времена Великой империи инков с 1438 по 1533 год была создана огромная сеть мощеных дорог, соединявших центры провинций. Их общая длина составляла около 30 тысяч километров. Пути проходили через территорию, где сейчас находятся Перу, Боливия, Колумбия, Эквадор, Чили и Аргентина. Вероятно, причина таких впечатляющих результатов кроется в следующем законе. Каждый подданный империи инков был обязан отработать 90 дней в году на постройке дорог, мостов и прочих сооружений на благо государства. Людям постоянно приходилось изобретать, каким образом проложить новые пути через препятствия, реки или овраги. Так появились первые мосты. Один из древнейших мостов, о котором сохранились сведения, через реку Евфрат в Древнем Вавилоне, построенный при царе Навуходоносоре I около 1100 года до нашей эры. А еще в Месопотамии делали первые понтоны через реки, наполняя воздухом бурдюки, мешки, сшитые из овечьих шкур. Большой вклад в развитие дорог внесли римляне, начавшие использовать новые технологии в строительстве. В 312 году до нашей эры им удалось проложить первый мощеный тракт. Многие древнеримские дороги сохранились до сих пор, настолько качественно их строили. А главными мастерами по строительству мостов можно считать китайцев. Начиная с 206 года до нашей эры, они строили подвесные мосты через глубокие пропасти, украшая обе стороны изящными беседками. Подобные вещи появились в Европе только в середине XVIII века. Один из самых древних и длинных мостов, стоящих до сих пор, мост Ба в китайском городе Сиань, построенный в начале III века до нашей эры. Его длина 386 метров, в нем 64 пролета, длина каждого около 6 метров. Согласно преданию, раньше местные жители, провожая близких в дальнюю дорогу, доходили вместе до моста, а потом срывали веточки плакучих ив, растущих по берегам, и обменивались ими на прощание в качестве талисмана. Как римляне строили дороги? Первое. Рабочие выкапывали траншею, пока не чувствовали твердую землю. Второе. В основание укладывали камни, смешанные с раствором и глиной. Толщина такого слоя достигала 60 сантиметров. Третье. Дальше насыпали мелкие камни и битый кирпич, около 15 сантиметров. Четвертое. Затем слой песка, 40-50 сантиметров. Пятое. Сверху укладывали вплотную крупные камни или плиты, часто вулканического происхождения. Важные даты. 1712 год. В России при Петре I началось строительство первых грунтовых дорог. 1747 год. В Англии через реку Тис построен первый железный висячий мост для пешеходов. 1830 год. В Великобритании на участке Ливерпуль-Манчестер был открыт первый в мире железнодорожный тоннель. 1896 год. В Париже построили первую автомобильную дорогу длиной 600 метров. Интересно, что первый в мире автомобиль появился лишь за 10 лет до этого. 1921 год. В Германии появилась первая скоростная дорога, прообраз автобанов, по которой можно было ехать со скоростью 120 км в час. 1927 год. В США запустили первый в мире автомобильный тоннель, который проходил под рекой Гудзон. От телеги до беспилотного автомобиля. Колесо — одно из важнейших изобретений человечества. Благодаря этому устройству удалось создать почти все известные нам сегодня виды транспорта. Велосипед, телега, автомобиль, автобус, мотоцикл — всего и не перечислишь. Кто первым придумал колесо, точно неизвестно, но упоминание о нем встречается больше 5000 лет назад. Скорее всего, примитивная конструкция появилась в Месопотамии. Один из самых древних экземпляров был найден в Словении и датируется концом 4-го тысячелетия до нашей эры. Первые колеса вытачивали из камня или отрезали куски от толстых бревен. Позже шумеры стали строить телеги, чтобы перевозить грузы и людей на большие расстояния. Более того, они придумали прообраз шин, обтягивая колеса кожей. Это позволяло хотя бы немного смягчать тряску и довозить хрупкие товары в целости и сохранности. Со временем разные народы совершенствовали устройства повозок, чтобы сделать их еще более комфортными. Например, скифские племена, обитавшие в VII-II веках до нашей эры в Северном Причерноморье и ведущие кочевой образ жизни, использовали свои повозки еще и в качестве жилищ. К четырехколесной телеге прикреплялся деревянный каркас. Его обтягивали войлоком, получалась кибитка в виде купола. Прорыв в развитии четырехколесного транспорта случился ближе к XVI веку. Примерно в это время в Великобритании обрели популярность дилижансы, на которых можно было добраться из одного города в другой. «Настя, Никита, поторопитесь, мы как раз успеваем. Опоздавших никто не ждет». «Ух ты! Мы поедем на настоящем дилижансе?» Никита издалека заметил громоздкую повозку, запряженную четырьмя лошадьми. Впереди сидели двое — кучер и охранник с дробовиком. Алик деловито протянул документы. «Пожалуйста, вот билеты, куплены за 2 недели, как и положено. А вот справки из полиции, выезд нам разрешен». Кучер кивнул. Компания заняла свои места. До 19 века дилижансы оставались для обычных людей довольно быстрым способом передвижения, так как не прекращали движение ни днем, ни ночью. Правда, в темноте скорость снижалась, ведь дорогу освещал лишь скудный свет от масляных ламп и свечных фонарей, установленных далеко не на всех улицах, а тем более дорогах, пока на улицах не появилось газовое, а затем и электрическое освещение. Дилижанс делал остановки только чтобы поменять лошадей и сделать перерыв на обед, но не всегда. Для пассажиров путешествие становилось настоящим испытанием. Весь путь, который мог занять несколько дней, приходилось проводить в сидячем положении. Сиденья не отличались особым удобством, а на дорогах порядочно трясло даже при средней скорости 10-12 км в час. В народе дилижансы в шутку называли «нележанцами». Интересно, что эти повозки оборудовали специальными кожаными парусами. Извозчик раскрывал их при попутном ветре, чтобы увеличить скорость. В России первые дилижансы начали появляться с 1820 года, когда стало улучшаться состояние дорог. Европейцам повезло больше, так как многие пути они унаследовали еще от римлян, а, как мы уже знаем, строили те на совесть. Путь из Москвы в Петербург занимал около 5 дней, а чуть позже — 3 суток. Но часто этот срок мог меняться из-за состояния дорог и погодных условий. Осенью и весной дороги размывало и затапливало, а зимой заносило снегом, что грозило поломками и задержками. Это одна из причин, по которой для передвижения даже летом могли использовать сани. Такой транспорт считался престижным, а ехать по слякоти на полозьях оказывалось проще. Интересно, но именно суровые российские условия вынуждали в 19 столетии сажать вдоль дорог деревья. Это помогало обозначить линию пути, если его заносило, например, снегом, а также могло защитить экипаж от сильного ветра и вьюги. Лучше всего с этой задачей справлялись ивы, липы, осины, березы. Конечно, как и во все времена, чем богаче был человек, тем комфортнее и быстрее он мог путешествовать. Знатные семьи имели свой парк 4-колесных повозок для самых разных целей. Это могли быть легкие экипажи для коротких поездок, фургоны для перевозки вещей или животных, массивные кареты с кроватями для путешествий на дальние расстояния, сани для зимних выездов. Например, у русских князей Юсуповых в семейном парке насчитывалось около 70 различных экипажей на все случаи жизни. «Алик, а как же люди путешествовали в каретах зимой?» — ужаснулась Настя. «Ведь отопления еще не было!» «Одевались, наверное, потеплее», — предположил Никита. «Шубы там всякие, сапоги, а может, и вовсе дома сидели в морозы». «Это правда. Без острой необходимости зимой старались особо не путешествовать. Но к таким условиям готовились. Утепляли кареты шкурами и мехом, надевали шубы потолще, в салоне ставили жаровни или чугунные сундуки с углями, брали с собой медные фляги с горячей водой, чтобы хоть как-то согревать замерзшие руки и ноги». «Бррр!» — содрогнулась Настя. «Кареты, балы, платья, дуэли, дворцы — только звучит романтично, но не хотела бы я жить в ту эпоху». «Да уж, в прекрасное время мы живем», — согласился Никита. «В любое время года можем путешествовать с комфортом, и далеко не всегда мы это ценим». Новый виток в развитии транспорта случился после изобретения паровой машины. Еще со времен Древней Греции ученые пытались использовать пар для движения, но лишь в 1769 году английскому изобретателю Джеймсу Уатту удалось усовершенствовать имеющееся устройство и запатентовать паровую машину. Когда паровой котел догадались установить на колеса, появился паромобиль, для которого не требовались лошади. Например, чтобы управлять автобусом на 8 человек, достаточно было двух служащих. Один управлял паром, располагаясь в задней части, а другой выступал в роли кучера, точнее, водителя. Меньше чем через 100 лет стали появляться первые двигатели внутреннего сгорания. Именно они — сердце современных автомобилей, хотя, похоже, и это уже начало уходить в прошлое, наступают электромобили. Первый успешный двигатель был создан немецким изобретателем Николаусом Отто в 1876 году. С тех пор начались строительство и совершенствование автотранспорта. Карл Бенц в 1886 году запатентовал свой первый в мире трехколесный автомобиль, или, как его называли, самодвижущийся экипаж. Тогда это выглядело настоящим чудом. Постепенно качество авто улучшалось, но они оставались доступными исключительно для богачей. Эту систему изменил промышленник Генри Форд, которому удалось наладить производство автомобилей, доступных и для среднего класса. Сегодня очень многие могут позволить себе отправиться в путешествие на автомобиле. Даже если нет собственной машины, ее можно легко арендовать. Более того, автомобили, которые едут сами, без водителя, похоже, скоро могут стать привычным явлением на дорогах. Осенью 2015 года компания Tesla выпустила первую версию беспилотного авто, доступного для всех желающих. Карты и навигаторы. «Алик, как тебе удается всегда находить верное направление, когда мы путешествуем?» — задал Никита вопрос, который давно его волновал. «У нас, альбатросов, с рождения настолько развито чувство направления, что это работает словно встроенный навигатор. Мы хорошо ориентируемся, потому что чувствуем атмосферное давление и магнитные поля». «Ух ты!» — восхитилась Настя. «Вот бы и у людей была такая суперспособность!» «Чего нет, того нет». Поэтому люди стали придумывать разные способы, как ориентироваться на местности и запоминать дорогу. Человек стал пытаться рисовать карты и схемы, как только возникла письменность. Самые ранние карты появились в Месопотамии, Древнем Египте, Индии и Китае. Но стоит помнить, что древние люди были уверены, будто Земля плоская, а о многих местах никто и не подозревал. Поэтому карты ограничивались представлениями о мире на тот момент тех, кто их рисовал. Часто люди пытались составлять карты не только суши. Одной из самых загадочных находок считается карта звездного неба, созданная по предположениям ученых в 65 году до нашей эры на потолке гробницы Китора в Японии. 68 созвездий нарисованы золотой краской, а три окружности отражают движение небесных объектов. Большой вклад в развитие картографии внесли древнегреческие ученые. Анаксимандр, живший в VII-VI веках до нашей эры в городе Милет, создал пусть и весьма примитивную, но, пожалуй, первую карту мира. Эратосфен в I веке до нашей эры первым использовал меридианы, невидимые линии, соединяющие Северный полюс и Южный. Примерно в 150 году нашей эры Клавдий Птолемей написал свой объемный труд «География» и составил карту, где обозначил более 8000 мест и впервые предложил идею широты и долготы. Аристотель, наблюдая за звездным небом, первым озвучил идею, что Земля все-таки круглая. Но окончательно доказать это удалось лишь через 8 столетий, в 1522 году, мореплавателю Фернану Магеллану, после того, как его испанская экспедиция завершила свое первое кругосветное плавание. Автор одной из первых наиболее привычных для нас карт — османский адмирал Пири Реис. Он с поразительной точностью еще в начале XVI века изобразил Южную и Северную Америку, а также Антарктиду. Современные ученые до сих пор гадают, как ему это удалось, ведь в то время эти континенты еще не были открыты. Когда стало ясно, что Земля круглая, люди стали создавать глобусы. Эта трехмерная модель нашей планеты более точно отражала все континенты и океаны. Есть несколько версий, кто же первый придумал глобус. Известно, что в 1492-1494 годах немецкий географ Мартин Бехайм представил свою шарообразную модель Земли, которую назвал «земным яблоком». Это был глиняный шар, обтянутый тканью и разрисованный. Чуть позже, в XVI веке, османский ученый Такиюддин аш-Шами в своей обсерватории в Стамбуле детализировал глобус и сделал его из меди и бронзы. Но на самом деле, судя по исследованиям ученых, гораздо раньше, еще в 150 году до нашей эры, первый глобус с системой координат изготовил из дерева древнегреческий философ Кратет Мальский. Да и древние индийцы уже с IV века нашей эры умели делать такую модель Земли. Просто им не хватало знаний, чтобы подробно изобразить все реки, моря, города и другие объекты. Это сейчас достаточно включить навигатор и проложить маршрут до любой точки, хоть по суше, хоть по морю. А вот раньше для того, чтобы пройти по неизведанному пути, искали проводников, которые уже раньше путешествовали по этому маршруту. Например, знаменитый путешественник Васко да Гама, чтобы попасть в Индию, нашел арабского помощника, который смог провести его экспедицию в заветные земли. Проверенные маршруты и составленные карты бережно хранились, а опытные мореплаватели пользовались спросом. Такая информация очень ценилась, ведь она позволяла раньше других добраться до заморских стран и диковинных товаров, а значит, сулила шанс разбогатеть. Из чего делали карты? Из каких только материалов не делали карты разные народы? Первобытные люди рисовали схемы местности на бивнях мамонта. Обитатели Маршалловых островов создавали карты из жилок кокосовых листьев, где умудрялись описывать даже характер морских волн около того или иного острова. В Гренландии северный народ, инуиты, придумал вырезать рельефные карты из дерева. Благодаря этому местные жители даже в темноте могли на ощупь сориентироваться, какая береговая линия перед ними. В Китае карты рисовали на шелке, и, конечно, такие экземпляры стоили очень дорого. Одну из первых карт кто-то начертил еще в конце VIII, начале VII веков до нашей эры на глинобитной табличке в Месопотамии. На ней можно видеть Вавилон и несколько соседних городов, а также океан вокруг. Еще одна древняя карта, изготовленная на папирусе, была найдена в Египте. Ее составили в 1160 году до нашей эры по приказу фараона Рамзеса IV, чтобы по обозначенным приметам участники экспедиции могли найти золотые рудники. Соедини точки, и ты узнаешь, как выглядел и назывался остров, где придумали вырезать рельефные карты из дерева. Изображение вы сможете найти в приложении. Паспорта и визы. Стражник перед воротами в очередной город внимательно проверил документы и молча кивнул Алику. «Странно, зачем нужны все эти границы, визы, загранпаспорта? Как было бы здорово, если бы каждый мог путешествовать абсолютно свободно!» — вздохнула Настя. «Интересно, Алик, а кто же первый придумал такую систему пропусков и ограничений?» — спросил Никита. «О, все началось очень давно, и на это имелись веские причины. Мир делился на своих и чужих. Еще в Библии упоминается случай, когда древний персидский царь Артаксеркс I выдал одному из своих офицеров письмо в качестве проездного документа, чтобы тот смог попасть в Иудею. В древние времена роль загранпаспортов и виз выполняли специальные грамоты и пропуска. Если путешественник пересекал границу другого государства, требовалось убедиться, что это не враг или шпион. Нравы царили жестокие. Если путник вызывал у стражников подозрения, его могли не только бросить в темницу, но и лишить жизни. Официальное письмо с печатью отправителя другой страны служило хоть какой-то гарантией защиты для путешественника. Обычно это мог быть посланник или торговец. Цари не стеснялись и озвучивали в таких письмах угрозы, которые они осуществят, если что-то случится с их подданными в чужих краях. «Получается, раньше визу выдавали как бы наоборот?» — уточнил Никита. «Путешественникам нужно было получить разрешение от своей страны, а не от той, где они собирались оказаться». «В какой-то степени да. Например, в Древнем Египте граждане могли покинуть пределы государства, только получив специальное разрешение от властей. В арабском халифате в средние века пропуском для путешествий служила квитанция об уплате налогов, иначе человек не мог никуда выехать. А в Древней Греции, например, для путешествий между государствами требовался загранпаспорт, сфрагис, то есть печать на чем-либо, а чаще всего перстень с печатью. «И насколько легко раньше удавалось получать подобные разрешения на путешествия?» — спросила Настя. Для этого у путешественника должны были иметься серьезные причины. Обычно в дальние края отправлялись по каким-то поручениям государственной важности. Как вы уже знаете, в давние времена любая поездка становилась очень опасной и обходилась дорого. Поэтому без особых причин люди старались никуда не ездить. А попробуем разобраться, что же такое паспорт. Как он появился? Само слово образовано от итальянского «passaporto», что означает «проходить через гавань». Так как в те времена люди часто путешествовали морем, вероятно, именно поэтому стали требовать документы для захода в тот или иной порт. Кстати, в роли паспорта раньше выступали разные предметы. Например, в Древнем Египте это мог быть перстень с выгравированным именем действующего фараона. В Древнем Китае, а позднее и в Золотой Орде, для подобных целей использовались деревянные или золотые таблички — пайдза. По материалу, из которого была сделана табличка, определяли, насколько важным и знатным является человек. Но представьте, как непросто контролировать путешественников, когда нет ни единой электронной базы, ни быстрой связи, а на документах отсутствует даже фотография. В Древнем Китае к делу подошли серьезнее. В бумагах, заверенных специальными печатями «джуань», китайцы указывали возраст, рост и черты лица того, кому выдавалось разрешение на перемещение по империи и за ее пределами. Первые загранпаспорта, похожие на современные, стали появляться в Англии в XV веке при короле Генрихе V. Но само название «паспорт» для такого документа стали использовать только пару столетий спустя во Франции с подачи короля Людовика XIV. На Руси уже с XIII века существовали проезжие грамоты. Их выдавал князь или воевода, как жителям княжества, чтобы они могли куда-то поехать, так и иностранцам, которые приезжали в качестве гостей. Проверь внимательно каждый паспорт и найди подделку. Помни, что в настоящем паспорте должны быть черно-белое фото, подпись, штамп красного цвета и орнамент в виде листьев с правой стороны. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Позже, в начале 18 века, русский царь-реформатор Петр I создал специальную коллегию, которая занималась оформлением паспортов для поездок за границу. Интересно, что выехать из страны имели право только лица старше 25 лет. Исключение могли сделать для тех, кто нуждался в лечении за рубежом, отправлялся на учебу или должен был получить наследство. Интересное правило появилось в начале 20 века. Путешественник должен был сообщить о своем отъезде с помощью объявления в газете. Причем повторить сообщение требовалось трижды. Эта мера мешала должникам незаметно ускользнуть. А вот визы стали появляться только после Первой мировой войны с 1918 года. До этого путешествовать по всему миру удавалось довольно свободно, без лишних формальностей. После войны большое количество людей из-за разрушений и упадка в своих странах пытались переехать, чтобы начать жизнь в новом месте. Но многие государства не хотели, чтобы к ним приезжали беженцы, поэтому решили вводить ограничения. Границы стали закрывать, а на въезде требовать визы. Эта система существует до сих пор во многих странах мира. Эволюция чемодана. Интересно, Алик, а когда у людей появились чемоданы? Куда-то же они складывали свои вещи раньше? Как вы помните, в стародавние времена путники часто отправлялись в дорогу пешком. На себе много не унесешь, поэтому брали только самое необходимое. Обычно все помещалось в небольшой узелок, сумку через плечо или корзину. Но когда появился транспорт, брать больше вещей тоже стало можно. Только нужно было придумать, как их лучше перевозить. Тюрки вели кочевой образ жизни, поэтому им одним из первых пришлось придумать, как решить данный вопрос. У них имелись сандыки и шабаданы. Сандык представлял собой довольно громоздкий деревянный ящик или короб. В Европе и на Руси мы знаем их как сундуки. А современное слово «чемодан» произошло как раз от тюркского «шабадан». Так называли большую сумку из войлока или кожи. Она была более удобная и легкая и занимала меньше места. Привычный для нас вид чемодан приобрел только в середине XIX века. Французский мастер Луи Виттон оказался первым, кто сделал его плоским, а не выпуклым. В результате чемоданы стало удобно ставить один на другой. А в качестве материалов Луи Виттон начал использовать фанеру и фибру, спрессованные кусочки бумаги и картона, что сделало конструкцию более легкой. Но все-таки нести на себе или тащить волоком огромный чемодан, набитый вещами, оставалось тяжелой задачей даже для мужчин, не говоря уже о хрупких дамах. Поэтому на вокзалах носильщики предлагали свои услуги, чтобы помочь с багажом. Революция в этой области произошла в 1972 году, когда скромный сотрудник одной компании Бернард Дэвид Садоу, не изобретатель и не инженер, получил патент на первый чемодан с колесами. А в 1987 году пилот самолета Boeing 747 Роберт Платт прикрутил к чемодану выдвижную ручку. Идея о колесах для чемодана пришла в голову мистера Садоу, когда он возвращался из отпуска вместе с женой и тяжелым багажом. Пока мужчина наблюдал за грузчиками с тележками, его озарило, что к громоздкому чемодану тоже можно приделать колеса. Странно, но эта идея, которая принесла впоследствии миллионы долларов, никому до этого момента в голову не приходила. А многие сначала вообще считали Бернарда Садоу сумасшедшим. Зато теперь, благодаря этому человеку, даже девушки могут легко перемещаться с весьма тяжелым чемоданом. Хранение продуктов. Алик, если люди путешествовали по несколько дней, недель, а то и месяцев, то как же они хранили еду? Вдруг задумалась Настя. И правда, поддержал Никита. Холодильники еще не изобрели, магазины тоже точно на каждом шагу не стояли. Так и с голоду можно помереть. Да, хранить и перевозить продукты было сложно, но люди с древних времен шли на хитрости. Одним из лучших средств для хранения продуктов считалась соль. Но стоила она изначально дорого, поэтому далеко не каждый мог себе позволить такую роскошь. Солью обильно посыпали ткань и заворачивали в нее хлеб и другие продукты. Позже, когда соль стала доступнее, ее стали использовать, чтобы заквасить капусту, засолить огурцы или грибы. В Индии и Египте продукты пересыпали смесью из имбиря, куркумы и перца. Все эти приправы не давали размножаться вредным бактериям, поэтому запасы дольше хранились. Еще наши предки заметили, что уголь тоже помогает мясу не портиться. Для этого следовало обвалять мясо в угле, завернуть в ткань, и несколько недель можно было не переживать о его сохранности. Больше 7000 лет назад жители древнего Вавилона научились готовить уксус из фиников. Он не только придавал мясу приятный вкус, но и дольше сохранял его свежесть. Также еще первобытные люди догадались, что продукты можно сушить или вялить впрок. В таком виде мясо, рыба, грибы, овощи или фрукты не только долго хранились, но и занимали меньше места. Идеально для походов, поездок и морских экспедиций. Сушили даже молоко. Кочевые народы Азии и Ближнего Востока после долгих манипуляций изготавливали курд — высушенные шарики из йогурта. Чтобы получить в пути съедобную смесь, нужно было просто залить их водой. Североамериканские индейцы далеко продвинулись в сушке мяса. Именно они придумали концентрированную мясную смесь пеммикан, которая спасла многих полярников, осваивавших Северный полюс, Арктику и Антарктиду. Мясо диких животных, например, бизона, лося или оленя, высушивали и растирали в крошку, добавляли сушеные ягоды и заливали растопленным жиром. В замороженном виде пеммикан мог храниться годами, при этом его в любой момент можно было растопить на огне и приготовить питательный ужин. Удобно было брать с собой в поездке зерно. Из него делали муку, варили кашу или пекли хлеб. Для этого, например, в византийской армии брали с собой ручные мельницы. А засохшие лепешки, размоченные в оливковом масле, долго оставались популярной пищей странствующих монахов и пастухов. Древние греки заметили, что в глиняной посуде продукты дольше сохраняют свежесть. Чтобы керамическая поверхность не нагревалась, амфоры заворачивали в мокрые тряпки, периодически смачивая в пути. Путешественники ценили, когда продукты занимали мало места, немного весили, но при этом хорошо насыщали. Сухие супы, которые мы используем до сих пор, стали находкой. Но появились они задолго до рекламы бульонных кубиков. Еще в 1690 году француз Антуан Фюритьер описал бульон в плитках. Оставалось только добавить воды, и получался прекрасный суп. С изобретением консервов жизнь путешественников упростилась. Первые консервы появились в начале XIX века во Франции во время наполеоновских войн. Они очень выручали французских солдат. Многие народы, в том числе в России, хранили продукты с помощью ледников. Для этого заранее заготавливали много льда и укладывали его в специально оборудованной яме. Лед добывали на замерзших реках и озерах или привозили с горных вершин. Он, конечно, постепенно таял, но на несколько месяцев огромных глыб хватало. Используя эту же идею, с 1862 года портящиеся продукты стали возить по России в вагонах-ледниках. А благодаря американскому изобретателю Альберту Маршалу, запатентовавшему в 1899 году свое устройство, теперь у нас есть такой полезный помощник, как холодильник. Первые корабли и круизные лайнеры. Перед Никитой и Настей возник многоэтажный роскошный лайнер. «Ух ты!» — восхитился мальчик. «Да это целый город на воде!» «Добро пожаловать на борт», — торжественно произнес Алик. «Пришло время отправиться в круиз через океан. Путь нас ждет долгий, так что я успею вам рассказать, как же люди стали путешествовать не только по суше, но и по воде. Вода привлекала всех еще с древнейших времен, а бескрайний океан до его освоения казался чем-то загадочным, без конца и края. Любопытство влекло исследователей в новые земли, но для этого требовалось придумать, как безопасно передвигаться по воде. На смену примитивным плотам и каноэ из бревен пришли первые корабли. Скорее всего, именно египтяне раньше всех научились строить вполне приличные парусные лодки из папируса. На таких судах они не только путешествовали по реке Нил, но и выходили в море. Это произошло примерно в 3500 году до нашей эры. Древние египтяне верили, что путешествия продолжаются и после смерти, поэтому фараонов часто хоронили вместе с реалистичными моделями кораблей. Управлять первыми кораблями было можно только с помощью паруса и весел, поэтому скорость передвижения зависела от количества гребцов и силы ветра. Позже китайцы изобрели руль и компас, что значительно упростило навигацию. Реки становились важными торговыми артериями. Один из самых известных путей из Варяг в Греки проходил по рекам Волхов и Днепр через русские земли, соединяя скандинавские страны с Византийской империей. Но на таких путях морякам приходилось сталкиваться с серьезной проблемой. Чтобы лодка могла попасть из одной реки в другую, требовалось преодолеть участок суши. Для этого под лодку подкладывали бревна и перекатывали к месту назначения, то есть тащили волоком, чтобы продолжить путь по воде. Соответственно, лодки старались строить максимально легкими. Там, где приходилось их волочить, образовывались города, в чьих названиях отразился этот процесс. Например, Волоколамск в Подмосковье и Вышний Волочок в Тверской области. Разные народы строили корабли, исходя из своих традиций, представлений и технологий. Греки строили триеры, викинги — драккары, украшенные на носу резными фигурами, славяне — ладьи. К XVI веку, в эпоху великих географических открытий, европейцы научились строить прочные парусные корабли. На таких судах удавалось совершать дальние путешествия через океаны. Именно на парусном корабле экспедиция Фернана Магеллана совершила свое первое кругосветное плавание. В XVII веке в Голландии появились необычные пассажирские суда — кочи. Тянули их лошади, двигающиеся по берегу канала. Голландцы могли рассчитывать на чистые и уютные каюты, в которых собирались люди вне зависимости от их статуса. Для пассажиров-качей выпускали специальные сборники песен, чтобы петь хором, весело кротая время в поездке. В России тоже были кочи, столь популярные у народов Севера. Это легкое судно отлично приспособлено для плавания среди колотого льда, на мелководье, а также для передвижения по суше волоком. В начале XIX века по рекам стали ходить первые пароходы. Паровая машина, установленная на них, запускала работу гребных колес, приводя судно в движение. Конструкторы не сразу отказались от парусов, не доверяя паровым двигателям. Но постепенно конструкция пароходов становилась совершеннее, их стали активно использовать для различных целей. На американском пароходе «Саванна» в 1819 году впервые удалось пересечь Атлантический океан. А в 1864 году, благодаря купцу Михаилу Бритневу из Кронштадта, на свет появился первый корабль, способный прокладывать путь, ломая своим весом лед. Печально известный лайнер «Титаник», затонувший после столкновения с айсбергом 15 апреля 1912 года, тоже относился к пароходам. В качестве топлива для этого судна использовался уголь, которого каждый день требовалось вручную закинуть в печи более 600 тонн. Этой сложной, грязной и опасной работой круглосуточно занимались 176 кочегаров. В XIX веке продолжалось массовое переселение европейцев в Америку. Многие авантюристы отправлялись туда за американской мечтой — найти золото или нефть, обогатиться и устроить жизнь на новом месте. Но попасть туда из Европы можно было только через океан. Самолетов еще не изобрели, зато появились первые регулярные пассажирские рейсы через Атлантику от различных судоходных компаний. Путь из Европы в Америку занимал в среднем не меньше 8 дней. Стали появляться и первые прогулочные круизы. Это была смелая идея. Многие не верили, что кто-то будет платить деньги, чтобы отправиться в морское путешествие просто так, для развлечения. Появились круизы из Англии до Гибралтара, Мальты и Афин. На удивление желающих оказалось много. Со временем маршрутов, компаний и туров стало гораздо больше. Современное судостроение поражает своим разнообразием. Для путешественников доступны парусные яхты, теплоходы, роскошные суперяхты и даже океанские лайнеры, больше похожие на многоэтажные плавучие отели. Появляются и высокотехнологичные яхты, которые передвигаются исключительно за счет солнечной энергии, что намного полезнее для окружающей среды. Изобретение железных дорог. «Успеваем, успеваем!» — подгонял Алик ребят. «Да почему же нельзя было поехать на любом другом поезде?» Запыхавшись, Никита все-таки добежал до нужного вагона, хотя паровоз уже начал шипеть. «Потому что это легендарный Восточный экспресс. Другого такого нет». «Чем же он такой особенный? И куда мы на нем поедем?» — поинтересовалась Настя, заскочив в вагон. «Маршрут Париж-Стамбул. 3000 километров из Европы в Азию за 67 часов. А чем он так знаменит, сейчас поймете». Восточный экспресс навсегда остался в истории железнодорожных путешествий. Бельгийскому инженеру и финансисту Джорджу Ногальмакеру удалось создать в 1883 году самый роскошный поезд своей эпохи. Отделка из красного дерева, хрустальные люстры, кожаные кресла, шелковые простыни, занавески из бархата, а стены вагонов украшали картины известных художников. Не поезд, а произведение искусства. Конечно, не каждый пассажир мог позволить себе билет на него. На Восточном экспрессе путешествовали королевские особы, миллиардеры, дипломаты, шпионы и многие знаменитости. А королева детективов Агата Кристи увековечила этот поезд в своем произведении. Здесь заключали большие сделки, обсуждали вопросы государственной важности и просто развлекались. Далеко не сразу поезда начали возить пассажиров. Изначально железные дороги использовались в промышленности для перевозки тяжелых грузов, например, угля или военного оружия. А вагоны тягали по путям лошади, пока не изобрели паровую машину. После ряда экспериментов, наконец, удалось запустить безопасный для пассажиров поезд по маршруту Ливерпуль-Манчестер. Это случилось в 1829 году. Английский изобретатель-самоучка Джордж Стефенсон назвал свое детище «ракета». Расстояние 56 километров этот поезд проходил примерно за один час. Сеть железных дорог постепенно опутала всю Европу и США. Путешествия на поездах стали длиться гораздо дольше. Благодаря Джорджу Пульману для удобства пассажиров появились спальные вагоны с кроватями и вагон-ресторан. Прогресс шагнул так далеко, что сегодня существуют даже поезда на магнитных подушках, которые буквально парят над рельсами. Долгое время рекордсменами считались японцы, начавшие внедрять эту технологию одними из первых. На испытаниях в 2015 году их поезд серии L0 смог разогнаться до рекордных 603 км в час. Но в обычном режиме японские поезда не превышают скорость 320 километров в час. А вот китайские поезда нового поколения CR450 считаются самыми быстрыми в мире, так как их регулярная скорость 350 километров в час, а при испытаниях они разгонялись и до 453 километров в час. Полеты над землей. Высадившись, наконец, вместе с ребятами на нужном вокзале, Алекс с облегчением расправил крылья и сделал большой круг по воздуху. «Паровозы и пароходы — это хорошо, но ничто не сравнится с радостью свободного полета», — приземлившись, довольно заявил Альбатрос. «Жалко, что люди не летают, как птицы», — вздохнула Настя. «Но зато они придумали самолеты». «А мы полетаем на чем-нибудь?» — сразу оживился Никита. «Легко». Человек с древних времен мечтал парить над землей, словно птица. Еще в одном из древнегреческих мифов рассказывается об изобретателе Дедале, который создал крылья, чтобы скрыться вместе со своим сыном Икаром от гнева царя. Но побег закончился трагично. Не послушавшись наставления отца не летать слишком близко к солнцу, чтобы не опалить крылья, Икар упал и разбился. Для современного путешественника полет на самолете стал обыденностью. Каждый день воздушные суда в среднем совершают 120 тысяч перелетов и перевозят больше 12 миллионов пассажиров. А ведь всего каких-то 120 лет назад это казалось недоступной мечтой. Считается, что первый самолет запустили в 1903 году в Америке братья Райт. Но только в 1908 году, после многих неудач и падений, они смогли улучшить свою модель и перевести одного пассажира. Во время ранних экспериментов крылатая машина могла продержаться в воздухе всего несколько секунд, но это уже казалось чудом. Хотя сохранились данные о том, что первый самолет построил российский изобретатель Александр Можайский, опередив братьев Райт на 21 год. Но ему не хватило финансов и упорства сделать так, чтобы его детище, жар-птица, уверенно парило в воздухе. Первую коммерческую авиалинию запустили в США 1 января 1914 года. Полет между двумя городами прошел над заливом на высоте 15 метров. Расстояние в 34 километра самолет преодолел за 23 минуты. Пароходу на это потребовалось бы 2 часа, так что преимущества авиации стали очевидны. Еще через 5 лет, 25 августа 1919 года, британская компания Air Transport and Travel запустила первый международный рейс из Лондона в Париж. Вместе с пилотом летел всего один пассажир — журналист. Заодно они доставили рябчиков для посольства Великобритании и свежие сливки для одного французского ресторана. Любопытно, что первые самолеты называли летающими лодками. Их можно считать прототипом современных гидросамолетов, способных садиться прямо на воду. С 1939 года у путешественников появилась возможность попасть из Европы в Америку на самолете благодаря одной американской компании. Но технические возможности этого самолета были ограничены, поэтому через Атлантику приходилось лететь с остановкой на Азорских островах. А после Второй мировой войны наступила эпоха реактивных самолетов, которыми люди пользуются и сейчас.